Немного времени спустя адъютант визиря появился вторично и объявил, что визирь принял предложение Румянцева и тотчас же отправится в Кучук к Айнарджи, чтобы там покончить переговоры о мире. Турки признали решительную необходимость мира, так как победоносному войску Румянцева почти беспрепятственно был открыт путь на Константинополь. При этом визирь потребовал лишь того, чтобы ради его полной свободы, независимости и внешнего представительства ему было разрешено взять вместо переговоров его личную турецкую стражу и сохранить ее на все время его пребывания в Кучук-Кайнарджи. Румянцев согласился и на это требование, и тотчас же послал в Кучук-Кайнарджи приказ приготовить там все для достойного и блестящего приема, облеченного полной властью турецкого уполномоченного. Затем он отправился к Салтыкову, который уже настолько оправился от своей раны, что мог уже свободно двигаться, хотя на его руке все еще была повязка. — Вы привели мне войска, генерал, — сказал фельдмаршал, — которые дали мне возможность начать битву и одержать победу. Вы первые сошли на неприятельский берег. Вы захватили знамя великого визиря, на вашей стороне право диктовать врагу условия мира. Вы знаете, что требует государыня. Знаете, что мы ни в чем не можем уступить, и что турки в настоящее время должны согласиться на все наши требования. Отправьтесь с визирем в Кучук-Кайнарджи и заключите мир. Когда все будет готово, я подпишу свое имя под этим почетным документом, на что имею право как главнокомандующий, но вы доставите государыне весть о покорении турок и о своем участии в последних переговорах. Глубоко тронутый Салтыков пожал руку Румянцева и с радостно блестящими глазами сказал: «Вы представить себе не можете, какое благодеяние вы оказываете мне этим почетным поручением. Быть может, мои незначительные заслуги слишком высоко оценены вами, но будьте уверены, что во мне вы найдете друга на жизнь и на смерть». «Моим всегдашним правилом было никогда не нуждаться в дружбе», — возразил Румянцев. «Но, тем не менее, я умею ценить ваши достоинства, и на этот раз мое правило поколеблено. На этот раз я нуждался в опоре, и вы пришли мне на помощь». Одно мгновение оба генерала, крепко сжав руку друг другу, молча стояли один против другого, и в этом рукопожатии соединились гордое мужество, мужская сила и глубокая преданность. Качества редкие в истории народов. Качество, которое едва мог найти происходивший из старинного знатного русского рода великий преобразователь России Петр Великий, и которые с полным успехом и с пылкой самоотверженностью оказывались к услугам незначительной немецкой принцессы, державшей в своей нежной руке, как казалось, вполне легко, играючи, но вместе с тем твердо и уверенно, скипетр неограниченной власти. Вскоре раскрылись ворота крепости. Из нее выехал великий визирь Моссум-Оглы в сопровождении своего штаба и 300 черкесских всадников в чешуйчатых панцирях. Русская армия была выстроена и приветствовала неприятельского главнокомандующего трубами и барабанным боем. Румянцев быстро подъехал к нему. Визирь с достоинством ответил ему на поклон, и некоторое время оба серьезным, испытующим взглядом смотрели друг на друга. Моссум-Оглы, хотя сам отлично владел французским языком, заставил своего адъютанта перевести на турецкий язык слова Румянцева, а также свой сказанный по-турецки ответ. Его гордость возмущалась с необходимостью говорить на языке неверного народа с победителем, требованием которого он должен был подчиниться со скрежетым зубом. Румянцев представил ему генерала Салтыкова как уполномоченного для ведения переговоров, сказал, что тот будет сопровождать его в Кучук-Кайнарджи. Моссум-Оглы с почтением склонил свою голову пред храбрым противником, который так жестоко угрожал ему в бою и чуть было не взял в плен. Затем двинулись в путь. Визирь ехал впереди с своей свитой, причем Румянцев проводил его до выхода из русского лагеря. Салтыков, бывший еще не в состоянии долго сидеть на коне, следовал в карете, окруженной двумя эскадронами кирасир, служивших ему почетной стражей. Весь поезд быстро двигался по дороге по направлению к северу. В Кучук-Кайнарджи со всей спешностью были возведены и, возможно, удобно устроены деревянные строения для временного пребывания визиря, а также Салтыкова и сопровождавших их лиц. Русские и турецкие солдаты заняли караулы, храбрые воины, померившиеся силами во многих сражениях, теперь смотрели друг на друга, хотя и мрачно, но с вполне доброжелательным уважением. На следующий день Салтыков в сопровождении своего адъютанта явился к визирю с визитом. Басум-Оглы, окруженный своим штабом, принял его со всеми церемониями турецкого этикета. Он встретил русского генерала у дверей своего помещения, находившегося посредине деревянного дома, грубые стены и пол, которого были покрыты тяжелыми персидскими коврами, подушки, положенные одна на другую, служили сиденьями. Визирь знаком пригласил Салтыкова сесть возле него, причем офицеры свиты обоих остались стоять полукругом. Затем он ударил в ладоши. Прислужник, заведующий кофе, тотчас же принес в маленьких чашках ароматический арабский напиток, который, по турецким обычаям, подается гостю тотчас же после его прибытия. Заведующий курением принес длинные, уже маленьким угольком зажженные трубки, а когда аромат табака и кофе наполнил помещение, визирь через своего переводчика с соблюдением всех церемоний спросил о здоровье Салтыкова и выразил желание, чтобы его рана совершенно зажила как можно скорее. Салтыков ответил опять-таки через посредство переводчика в том же вежливом и любезном тоне, причем не скрыл желания, чтобы было возможно скорее приступлено к переговорам о мире. Визирь некоторое время глубокомысленно смотрел вниз, а затем с повелительным жестом произнес несколько слов по-турецки. Тотчас же офицеры его свиты, скрестив руки на груди, удалились. Сейчас же и Салтыков велел своим адъютантам удалиться из помещения, идя навстречу желанию визиря, которому хотелось остаться с ним наедине. «Для меня было бы неприлично перед моими солдатами, и здесь, при нашей первой встрече, — заговорил визирь на чистом, беглом французском языке, — объясняться с вами на иноземном наречии. Но вы храбрый воин, генерал. И мне кажется, мы лучше поймем друг друга и скорее придем к концу, если будем беседовать с глазу на глаз, и если наши слова не будут передаваться через третье лицо. Неотвратимой и необъяснимой воле судьбы, управляющей миром, угодно было дать вам победу надо мной. Мой народ нуждается в мире, и мой всемилостивейший повелитель падишах не может продолжать войну, не искушая Аллаха и не навлекая на нас его гнева. Изложите свои требования и подумайте о том, что даже побежденного противника надо уважать и что неразумно доводить великий народ до отчаяния. — Благодарю вас, ваша светлость, за искренность и доверие ко мне, — ответил Салтыков. — Отвечая в том же духе, я сейчас же обозначу вам крайний предел наших требований. От них мы решительно не можем отказаться, даже подвергаясь опасности продолжать войну, в которой мы, судя по теперешнему положению дел, должны остаться победителями, но которая все-таки стоила бы нам бесчисленных жертв. Государыня-императрица, моя августейшая повелительница, требует прежде всего, — продолжал он, причем визирь, внимательно прислушиваясь к его речи, наклонил немного голову на бок, — свободного плавания для русских судов по Черному и другим турецким морям, точно так же, как и свободного, беспрепятственного прохода их через Дарданеллы. Визирь с прежним неподвижным выражением в лице возразил, «Это равносильно тому, что мы сами предадим в ваши руки столицу своего государства, ключ своего могущества, безопасности самого падишаха. Ваша светлость, быть может, вы были бы правы, — сказал Салтыков, — если б мы теперь намеревались заключить мир с задней мыслью нарушить его». Но такой задней мысли нет у нашей государыни. Мы померили свои силы в тяжелом бою, а теперь, мне кажется, лучше и достойнее двух великих народов соединить свои силы для ограждения европейского востока от коварства и насилий западных народов, видящих в Турции и России только добычу, которую они желали бы использовать для своих выгод. Государыня-императрица не только желает мира, она предлагает союз, который обоим союзникам должен принести большую пользу, если они сообща согласятся вести торговлю в Черном море. Другу можно открыть двери своего дома. — Друг приходит безоружным, — возразил визирь. — Он кладет свое оружие у порога двери гостеприимного дома. — Так оно и будет, — ответил Салтыков. Государыня-императрица требует свободного пропуска через Дарданеллы только для своих торговых судов. а в морях у Константинополя должно стоять только одно боевое судно, представляющее собой знак почетного внимания, а не опасность для союзника. Визирь глубокомысленно опустил голову на грудь. — Я принимаю условия, — сказал он затем. — Я принимаю их, так как верю вашим словам, генерал. Еще потому, что для моего повелителя и моего народа в открытом и крепком союзе с храбрым русским соседом я вижу больше чести и пользы, чем в бесполезной дружбе с коварными, лицемерными англичанами и бессильными французами, которые никогда еще не оказали нам серьезной поддержки в нужде. После этого Салтыков заявил: «Я должен также выиграть для императрицы Азов, Таганрог и Кинбурн. Все остальные владения, занятые нами после заключения мира, будут очищены от наших войск». Визирь наклонил голову и сказал: «Азов, Таганрог и Кинбурн в ваших руках. У нас нет власти отнять их у вас. По справедливости победителя у вас есть право предъявлять свои требования на вознаграждение. Я принимаю эти условия». «Этим оканчиваются наши требования», — продолжал Салтыков. — «Однако еще не все», — сказал он с некоторой нерешительностью. «Императрица в своем великодушии считает своей обязанностью позаботиться о тех союзниках, которые в настоящую войну оказали нам содействие, и спасти их от мести, которая могла бы угрожать им». Визирь насторожился. — «Крымский хан», — продолжал Салтыков, — «стал под защиту государыни императрицы». — «Крымский хан — бунтовщик, дерзко нарушивший свои верноподданнические обязанности по отношению к нашему всемилостивейшему падишаху», — воскликнул Массумаглы. — «Он выговорил себе признание своей независимости», — возразил Салтыков. «Он утверждает, что Турция не имеет никакого права требовать от него уплаты подати и послушания». — «Он лжет!» — воскликнул Массумаглы. — «Разве в течение 100 лет его предшественники не платили дани и с благодарностью не пользовались могущественной защитой падишаха? Разве он не последователь Магомета, которого на земле представляет падишах как повелитель всех правоверных?» — «Это безразлично». — «Спокойно, но тоном, выражавшим непоколебимую решимость», — сказал Салтыков. — «Не мое дело входить в обсуждение вопроса о верховной власти Турции над крымскими татарами. Государыня императрица, моя августейшая повелительница, требует, чтобы отныне эта зависимость была прекращена. Крым — ворота, через которые можно проникнуть в русское государство. Он был бы постоянной угрозой нашей навигации в Черном море, и вследствие этого постоянным спорным вопросом, постоянным препятствием к дружбе и союзу, которые отныне, как вы, ваша светлость, признали это, должны соединять Россию и Турцию. Наоборот, нейтральное государство, которое должно поддерживать дружеские сношения с обоими соседями, не требуя ни от одного из них защиты против другого, является порукой прочной и твердой дружбы, причем исключаются всякие враждебные недоразумения на границах. Поэтому я полагаю, что желательно было бы также и для Высокой Порты, чтобы Крым стал независимым, нейтральным и вследствие этого даже посредническим государством». «Нейтральным, независимым государством», — сказал Массумаглы почти про себя. «Но может ли Крым остаться таковым?» — «Не может», — продолжал он уже громко, — «ту зависимость, ту защиту, которой крымский хан не признает по отношению к Турции, он будет искать у России или будет вынужден сделать это». — «Мы не заключаем договоров с мыслью нарушить их потом», — гордо заметил Салтыков. — «Часто не люди нарушают эти договоры», — возразил Массумаглы, — «а обстоятельства и необходимость исторических условий. Я признаю, что ваши требования вполне справедливы, что выставленные вами доводы говорят в пользу него, и что великодушию императрицы свойственно ставить такие условия, но, соглашаясь на них, я беру на себя тяжелую ответственность, могущественный падишах, скорее готов отказаться от счастья своих владений, чем освободить от его священных обязанностей взбунтовавшегося подданного, который должен чтить в нем не только своего земного повелителя, но верховного покровителя его духовной жизни и веры. Мне будет очень трудно склонить падишаха к принятию этого условия. Если бы государыня императрица желала унизить высокую порту, умолить или разрушить могущество падишаха, — сказал Салтыков, — то, может быть, слова вашей светлости были бы справедливы. Но так как моя августейшая повелительница приказала мне заключить мир с ее царственным другом и союзником, то желание ее императорского величества, вытекающее из ее великодушия и не заключающее в себе никаких политических выгод, должно быть понято иначе. Осумоглы, мрачно потупившись, смотрел перед собой. Я рискую многим, принимая эти условия, быть может, даже не милостью и изгнанием, — сказал он, — но все-таки я решусь. Я исполню личное желание императрицы, но, в свою очередь, тоже буду просить ее об исполнении одного моего личного желания. Салтыков с удивлением посмотрел на визиря. В его удивленных глазах появилось выражение мучительного разочарования. Ему стало грустно, что и этот столь мужественный и гордый воин хотел получить вознаграждение, из которого решился принять условия врага. — Выслушайте меня, генерал, — сказал визирь. — У меня есть дочь. Ее мать была рабыня-гречанка, исповедовавшая христианскую религию. Она была похищена и привезена в мой гарем. Я любил ее, как свет своих очей. Она была красива, как роскошная пальма, нежна, как цветущая роза, и также любила меня, хотя в сердце своем поклонялась другому богу. Я любил ее так сильно, что не осмеливался влиять на ее душу. Я терпел, что в своем помещении она скрывала крест, перед которым молилась. А молилась она за меня и за ее ребенка, за ребенка, которого подарил нам Аллах. Но коварная болезнь унесла ее, когда ее ребенку, маленькой Зораиде, было только 2 года. Мы привыкли со смирением подчиняться судьбе и прославлять Аллаха, независимо от того, дает ли его всемогущая рука или отнимает, но все же я едва мог оправиться от удара, так как цвет моей жизни был надломлен. Позвольте мне умолчать о своих страданиях. Всю любовь, которая еще оставалась в моем сердце, я перенес на ребенка. Волею падишаха я был назначен визирем и принужден был выказывать строгость и жестокость, так как большое государство не может быть управляемо мягкостью, но для моего ребенка у меня была только любовь, ничего иного, кроме любви. Зораида с каждым днем становилась все более похожей на мать. И когда она смотрела на меня своими кроткими глазами, мне часто хотелось взять крест ее матери, который я хранил как святыню, и вложить его в руки Зораиды, чтобы она молилась за меня, как молилась та. И вот, — продолжал он, подавляя свои сильные волнения, — этот ребенок, моя красивая нежная Зораида, была похищена у меня, когда генерал Вейсман напал из Силистрии на наш лагерь. Я сделал все возможное, чтобы вернуть свою дочь. Я предлагал большой выкуп, но мне отказали в моей просьбе. И, как я узнал через лазутчиков, моя дочь была отправлена в Петербург, и государыня взяла ее к себе. Правда, императрица обращается с ней хорошо и ласково, но моя дочь все же стала рабыней в стране врага своего отечества, и я не могу видеть ее чудесные глаза и слышать ее нежный голос. Это горе терзает мое сердце. Быть может, оно-то и затемнило мой разум, обессилило мою волю, надломило мою твердость настолько, что я, несмотря на превосходство сил, дал себя победить. Быть может, счастье покинуло меня, потому что я тогда не сумел уберечь свое дитя. Я не могу забыть Зораиду, решительно не могу. А так как несчастье пало на мою голову, победа покинула меня, и судьба послала мне столь тяжкое унижение, то я хочу на дальнейшую свою жизнь отказаться от величия и власти и удалиться в одиночество. Но пусть мое дитя будет со мной. Из его очей я буду черпать утешение и покой душевный. Я готов подписать ваши условия относительно Крыма, но прошу государыню-императрицу вернуть мне мое дитя. Глубоко тронутый Салтыков пожал руку визиря и воскликнул: «Вам вернут вашу дочь. Я доложу государыне-императрице о вашей просьбе». «Мне сказали, — продолжал визирь, — что государыня любит мою девочку. Да, впрочем, как бы и могло быть иначе? Что, если она откажет в моей просьбе?» «Она не сделает этого, — воскликнул Салтыков. — Клянусь вам в этом. Я ручаюсь вам своим словом и честью, что сам после утверждения мирного договора привезу вам вашу дочь». «Хорошо, генерал, — сказал визирь. — Я привык уважать вас в бою и вследствие этого отнесся к вам с полным доверием. Я верю и теперь вашим словам и поручаю вашей чести и счастье моей жизни. Составим договор. Я готов подписать его». Он захлопал в ладоши. Его офицеры и адъютанты Салтыкова снова вошли в помещение. В нескольких словах визирь объяснил, что пришел к соглашению с русским уполномоченным по поводу условий мира и в силу данной ему власти заключает договор, который отправит падишаху на утверждение. Установленные условия были написаны на французском и турецком языках Салтыковым и переводчиком визиря. Турецкие паши и беи мрачно устремили свои взоры к земле, когда услышали, чего требовал победитель. Но визирь спокойно склонил голову и объявил, что отныне заключен союз между всесветным падишахом и могущественной всероссийской императрицей, вследствие чего все турецкие и русские подданные с этих пор тоже должны быть друзьями. Салтыков подписал документ. Снова слуги принесли кофе и трубки, а затем еще некоторое время просидели в дружеской беседе все эти воины, до этого времени часто встречавшиеся в беспощадных боях. Еще в тот же самый день Салтыков покинул Кучук-Кайнарджи, чтобы вернуться к Румянцу. Фельдмаршал обнял его с искренней благодарностью и поручил ему свести императрице весть о победе и получить от нее одобрение и утверждение столь быстро заключенного почетного мира. Громкие клики радости раздавались по русскому лагерю, когда Салтыков в своей дорожной карете, сопровождаемой сотней казаков, выехал по дороге по направлению к Петербургу. Также ему сумму оглы тотчас отправил курьера в Константинополь, а затем одиноко заперся в своем помещении. Он известил своего врача, что болен и нуждается в покое. Гордый мусульманин избегал встречи со своими соотечественниками, которых он вел на бой с надеждами на победу, и для которых теперь, вынужденный тяжелой необходимостью, он подписал невыгодный мир по требованию победителей презренных геуров. Глубокая тишина, царившая в Кучук-Кайнарджи, была нарушена на третий день прибытием блестящего отряда всадников. Во главе ехал бледный, мрачного вида человек с черной жидкой бородой. Его темные глаза смотрели холодно и маловыразительно, тонкие губы были крепко сжаты, а кафтан сиял богатым золотым шитьем. На нем была зеленая челма с султаном паши, множество турецких офицеров, и большой обоз со слугами и вьючными лошадьми следовал за ним. Он спросил у турецких солдат, где квартира визиря, подъехал к деревянному дому, слез с лошади, и прежде чем слуги могли доложить о нем, вошел в помещение, где Массум-Оглы, глубоко погруженный в свои мысли, сидел на оттаманке. При этом сопровождавшие пашу остались у входа и серьезными торжественными поклонами приветствовали офицеров визиря. Массум-Оглы вскочил и хотел выпроводить вошедшего, но, увидев зеленую челму и знак паши, поднял руку для приветствия, хотя его удивленные глаза показывали, что нежданный гость был совершенно незнаком им. — Мир тебе, светлейший визирь, — сказал паша. — Аллах да подкрепит тебя своей мощью, чтоб ты достойно и покорно, как подобает правоверному, принял печальную новость, которую я тебе привез. Пресветлый падишах Мустафа покинул земную жизнь и вознесся в блаженные высоты рая, а его брат и законный наследник Абдул-Ахмед опоясан мечом пророка и владычествует, как преемник калифов, над нами и всеми правоверными. Массум-Оглы стоял некоторое время в полном оцепенении, Мустафа с самой юности был его милостивым другом и защитником. Пред ним он, конечно, готов был отвечать за заключенный мир, к которому его принудили. Но Абдулла Ахмета он не знал. Наследник скрывался в глубине Сираля, и визирь лишь редко видел его. Теперь Масум Оглы стоял перед неизвестным, темным будущим, которое, подобно черной туче, расстилалось перед ним. — Да будет хвала Аллаху, — сказал он наконец, — что он решит хорошо и мудро. А сколько я, как и все правоверные, скорблю о потере всемилостившего падишаха Мустафы, настолько я молю всем сердцем Аллаха, да защитит он великого нашего повелителя Абдулла Ахмета. — Да защитит его Аллах, — сказал незнакомец, — и да пошлет ему снова победу, которую он отнял у наших воинов. Масум Оглы вздрогнул от холодного резкого тона, которым незнакомый гость произнес эти слова. — А кто ты? — спросил он последнего. — Как мне называть гостя, которого я приветствую всем сердцем, несмотря на привезенные им печальные вести? Я вижу знаки твоего почетного положения, но никогда не видел тебя в Стамбуле. — Я Молдаванчи Паша. Ты, конечно, не видел меня, светлейший визирь, так как ты сидел в высоком совете падишаха. Я же был только бедным слугой милостивого Абдулла Ахмета. Но на меня он направил лучи солнца своей милости, как только Аллах возвел его на трон калифов. Масум Оглы наклонил голову, а затем ударил в ладоши, после чего были принесены кофе и трубки. Наконец он попросил своего гостя занять место возле него на диване.